Сергей Вишневский. Янтарный свет. Лишь тот. Глава первая. «Когда мы вернемся, я дам в морду Галусу», — проворчал мужчина в кожаной броне. Широкоплечий воин с короткостриженными волосами и огромным шрамом на лице подволакивал ногу. «Если ты еще раз ему дашь морду, то нас точно отправят служителями в какой-нибудь богом забытый монастырь», — буркнул идущий рядом спутник. Второй мужчина был одет в серую потасканную мантию и обычные сандалии. Голова его была начисто выбрита. Сам он был очень тощим, отчего мантия смотрелась на нем, как мешок на метле. «Уж лучше в монастырь, чем лазить у границы и искать не пойми что. Что вообще за чушь он нам выдал?» «Мучительные, необъяснимые смерти в Грушевке», — пожал плечами спутник. «И хватит уже ныть. У меня от тебя голова начинает болеть». «Снег, ты же клирик! Какая боль!» — театрально воскликнул воин. «Ты же паладин, Гош! Какая к черту поножовщина!» — передразнил его спутник. Двое воинов поднялись на холм, с которого открывался вид на деревню. Между тремя рощами цветущих груш расположилось поселение в пару десятков домов. «Твою мать!» — выругался Гош. «Ты только посмотри на эту глушь! Тут даже не знают, что такое вино!» «Мда...» — вздохнул клирик. «Мелковато. Хорошо, если покормят». «Если не покормят, я сожгу к дьяволу эту деревеньку!» — буркнул паладин. «Пошли!» Под ворчание одного из спутников они дошли до деревни, где их встретила полная тишина. «Не понял. А кормить нас кто будет?» — спросил Гош, но тут же остановил взгляд на трех свежих могилах. «Никто!» — поджав губы, произнес Снег. «Не успели мы». «Эй, есть кто живой?» — во всю глотку заорал воин. Однако ответом ему была тишина. «Что делать будем?» — спросил он. «То, что должны. Надо понять, от чего они умерли, и убираться отсюда как можно быстрее. Пошли к дому. Вон, двери открыты». Парочка прошла к ближайшему строению и заглянула внутрь. Там они обнаружили два истерзанных тела, которые лежали на полу. Весь дом был забрызган кровью, а у трупов отсутствовали внутренности. «Гоблины орудовали, что ли?» — задумчиво произнес Гош, осмотрев обстановку. «Откуда тут гоблины?» — вздохнул клирик и сморщился от вида. «Или упыри безмозглые, или невольница какая-нибудь». «Скажешь тоже, невольница!» — хмыкнул паладин и вышел из дома. «Надо остальные дома осмотреть». «Только давай без твоих шуточек», — начал ворчать Снег. «Если ты думаешь, что мне приятно пить в компании выпотрошенных мертвецов, то ты плохо обо мне думаешь». Обследование всех домов показало, что трупы разорваны примерно одинаково. Часть из них не имела глаз, и содержимое брюшной полости отсутствовало. «Дерьмовая смерть», — произнес Гош, когда они вышли из очередного дома. «Заметил, что трупы примерно одной свежести?» — спросил Снег. — Их в одну ночь перебили. — С чего ты взял, что ночью? — Может, днем. В трех домах свечи до свечника изошлись, а в одном лучина обгорела до свеца. — Точно упыри какие-нибудь? Снег не ответил. Он мрачно обвел взглядом деревню и остановил взор на последнем доме, единственном, у которого была заперта дверь. — Нет там ничего, — махнул рукой воин. — Было бы, встретили бы. «Темнеет. Чтобы не устроило тут погром, оно вернется». «С чего бы?» «С того, что в окрестностях сел больше нет. Идти далеко, а голод не тетка». «Голод дядька», — хмыкнул воин. «Надо подготовиться и встретить тварь. Если сильно голодная, сама на нас выйдет». Снег кивнул и молча скинул заплечный мешок на землю. «Я буду готовить янтарный круг, а ты...» «Ты в своем уме?» — возмутился Гош. «От нас потом неделю ладаном за версту нести будет. Что тут может быть такого, что ты собрался тут на некромантов ловушку строить?» «Бережаного единый бережет», — отсек претензию клирик. «Если тут была тварь, за день способная вынести столько дверей и не насытиться от парочки трупов, то я лучше посижу в янтарном круге, чем буду смотреть, как она пожирает мою селезенку». «Зануда!» Буркнул паладин и тоже скинул на землю мешок. Он отошел в сторону и принялся снимать с себя броню. Раздевшись до исподнего, он начал доставать из мешка легкую кольчугу с голубоватым оттенком металла и облачаться в нее. При этом он поглядывал на клирика, который достал колышки и веревку, после чего принялся вычерчивать сложный узор на земле. «Письмена священные на щит нанеси», — произнес он, не отвлекаясь от своего занятия. «С чего ради?» — буркнул Гош. «Я и мечом прекрасно справлюсь. И вообще...» «Гош, тут тварь, за один день обнесшая всю деревню. А если у нее когти, твою гномью кольчугу не глядя порвут, как бумагу?» «Подставляться не надо». «А если это не одна тварь? Что если тут стая упырей?» — спросил Снак и протянул белоснежный мел размером с указательный палец. «Штук так 20». Гош поджал губы, надулся, засопел, но в итоге все же подошел к клирику и взял у него из руки мел. «Только чтобы ты не нудил!» — буркнул он, отойдя к своей амуниции. За приготовлениями пришла ночь. Ясное небо усыпало звездами, и на небосвод неторопливо, демонстрируя свое величие и изящество, выползла неполная луна. Снэк сидел в центре ритуала, а Гош пристроился чуть в стороне, жуя кусок вяленого и явно пересоленного мяса. «Нет, Галусу я точно в бубен двину!» – буркнул он, наблюдая, как его напарник едва слышно читает молитву. «Тогда я подам прошение в епархию, чтобы с меня сняли обязательства твоего духовного подкрепления!» Прервал молитву клирик. «И? Кому ты нужен?» — фыркнул Гош. «Я же точно знаю за тобой как минимум пяток отпрысков у монахинь. А за тобой сотни невинных душ», — не остался в долгу напарник. «Когда на тебя обет наложили и все ножи отобрали, ты даже тогда умудрился забить кулаками насмерть тех двоих». «А что мне было делать? Деньги им отдавать?» — возмутился паладин. «Или я это отребье убеждать должен, чтобы они на путь истины встали и покаялись?» «Ты мог их не убивать». «Я и не собирался. Кто знал, что у этих идиотов лица как глина внутрь вогнутся?» «Ты знал», — возмутился Снэк. «Ты знал, что бывает, если свет из души твоей в кулаки идет». «Я не со зла тогда», — тут же сник воин. «Припугнуть хотел, а они...» В этот момент послышался тихий рык. Гош мгновенно умолк и повернул голову в ту сторону. Из леса, горбясь и припадая на длинные лапы, вышла неизвестная тварь. Она проковыляла до края села и остановилась, к чему-то принюхиваясь. Клирик и паладин переглянулись. Воин встал и медленно, чтобы не издавать ни звука, вытащил оружие из ножен. Его броня уже была покрыта священными писаниями, как и щит. Тварь молча подошла к дальнему дому, тому самому, где была заперта дверь. Оказавшись возле нее, она встала напротив и издала истошный вопль. Вой был усилен темной силой, и у любого неподготовленного человека пошла бы из ушей кровь. Но Снэк и Гош прекрасно знали о подобном и благоразумно заткнули их приготовленными шариками из ткани. «Пресвятой Георгий, дай мне сил!» — начал шептать под нос молитву паладин. Письмена на броне начали наполняться светом. Сначала медленно, неохотно, а затем все сильнее и сильнее. Напарник тут же принялся шептать и осторожно достал темный пузырек из мантии. Откупорив пробку, он капнул всего одну каплю на кусочек ладана, лежавшего точно посередине подготовленной защиты. От него тут же в небо поднялось облако ароматного белоснежного дыма. Тварь метнулась к дому, со всего размаху влетела в дверь, но тут внутри дома вспыхнул яркий желтый свет. Он ударил из окон и всех щелей. Казалось, что даже из печной трубы в небо уперся столб золотистого цвета. Тварь отпрянула, завизжала, но тут же снова завопила. Снова бросок двери, и ее отбрасывает с такой силой, что она покатилась кубарем до самой ограды двора. Хлоп! Дверь соседнего дома слетела с петель, а из нее выскочили трупы, которые двое напарников осматривали днем. Они быстро пробежали расстояние до светящегося дома и сходу начали ломиться внутрь. Без криков, хрипов и прочего шума. Только кулаки и человеческие ногти, которыми они принялись скрести в дверь в тщетной попытке прорваться внутрь. Они лезли в окна, ломились в дверь, а парочка особо ловких уже взобрались на крышу в попытке пролезть печную трубу. «Именем Единого!» — громко крикнул Снэк, поняв, что тянуть дальше опасно. «Да обратит на вас он свой взор!» Кусочек ладана в этот же момент превратился в небольшой вулкан. В небо ударила струя дыма, который на высоте в десяток метров принялся расползаться вширь, превращаясь в белоснежное облако. Тварь заметила посторонних и тут же сменила цель атаки своих марионеток. «Хрен тебе по всей морде!» — произнес паладин, вставший на пути мчавшихся на него мертвецов. Его доспех сиял белоснежным светом, глаза затянуло пеленой, а на лице сияла хищная улыбка. «Давайте, мрази!» — выкрикнул он. Первого бежавшего на него мертвеца он остановил ударом клинка по шее. Тело по инерции продолжило бежать, преодолев еще несколько метров, а голова с мутными буркалами покатилась по земле. Свист клинка, удары и боевой рев Гоша. Паладин, рассекая воздух, оставлял белоснежные росчерки. Мертвецы падали один за другим, а за его спиной продолжал построение янтарного круга клирик. «Снэк!» – завопил паладин, когда понял, что мертвецов слишком много. Он уже не пытался срубить голову. Твари наседали настолько плотной группой, что ему удавалось лишь рубить руки и отскакивать из стороны в сторону, чтобы не упасть. В момент, когда Гоша повалили на землю и попытались банально разорвать зубами, Снэк закончил построение облака, накрывшего всю деревню и окрестности. «Да снизойдет на вас благодать его!» — закончил молитву клирик. В этот же миг Ладан исчез из-под его ног, а туча окрасилась в янтарный свет. Над окрестностями пронесся оглушительный звук горна, и с неба, словно мелкие сверчки по кривой путанной траектории, посыпались оранжевые искры. Они быстро накрыли все пространство своим светом, и свет этот был непростым. Каждое прикосновение такой янтарной искры заставляло восставшего мертвеца забиться в конвульсиях. Две искры выгибали его дугой, третья обращала мертвого в пепел. Тварь, предпринявшая еще две попытки прорваться в дом, не сразу поняла, что произошло. Когда над ее головой посыпались янтарные искры, она метнулась к лесу, чтобы укрыться, но не успела. Первая искра прожгла в ней дыру, вторая, попавшая на длинную мощную лапу с когтями, вырвала ее. Хлестала вязкая тьма. Истошно вопила тварь, но продолжала нестись к лесу в надежде на спасение. Точку поставили следующие три искры, пробившие грудь, брюхо и голову. Тварь кувыркнулась, рухнула на землю и затряслась. Булькающий хрип доносился до Снэка, но он не оставлял ритуала до последней искры. Он знал, что тварь истекает тьмой, и уйти у нее не получится. Но также он прекрасно знал, что такие сильные твари, если они созданы человеческими руками, никогда не выдадут хозяина. Смысла оставлять неизвестное создание в живых не было. Дождь из янтарных светлячков ослаб. Они начали двигаться медленнее, словно торопиться было уже некуда. Маленькие огоньки опускались на землю и покрывали ее сплошняком. В теплом оранжевом свете была вся земля, дома и деревья. Сказочная картина опустилась на мертвую деревню. В воздухе стоял приторный аромат ладана. «Снэк, сученыш!» — прохрипел паладин, отряхивая себя пепел от восставших мертвецов. «Ты не мог пораньше?» «Прости, Гош!» — с улыбкой осматривая окрестности, произнес клирик. «Ладан обветрился!» Воин поднялся на ноги и огляделся. Недовольство тут же слетело с его лица, а взгляд радовался сказочной картине. «Красиво!» — произнес он, осматривая дома, покрытые оранжевыми искорками. «Правда, вонять ладаном будет неделю. Но красиво, твою ж мать!» Свет из дома, куда они ломились, иссяк, а спустя несколько секунд послышались глухой удар и скрип двери. На пороге показался подросток, перемазанный в саже. На его лице были полосы от слез, глаза красные, одежда перепачкана в засохшей крови. В руках он держал круглый деревянный диск с вырезанным крестом. Знак единого бога. «Зря мы в тот дом не заглянули», — произнес Снэк, выдержав внимательный взгляд парня. «Одаренный единым», — тихо произнес Гош, всматриваясь парня, который, медленно подволакивая правую ногу, направился к ним. Не сводя взгляда с парня, он начал бормотать себе под нос. «Лишь тот, кто потерял последнее, тот, кто жизнь свою на кон поставил. Не ради злата и вещей, не ради власти и блаженства. Тот, кто страдать согласен ради чужого блага, лишь он имеет право зваться паладином». Парень не дошел до них всего десяток метров. В один миг он обмяк и рухнул лицом в землю. «Может, все же артефакт какой?» — — спросил Гош, вороша угли палкой. Они сидели на краю поля у костра. Рядом стояла телега, а недалеко с жадностью жевала траву тощая кобыла. «Я весь дом проверил. Ничего там нет», — задумчиво произнес Снег, вертя в руках потрепанную книжицу. «Только старый псалтирь». «Но не мог же он это молитвами на старый лад сделать?» — хмыкнул воин. «Обычный человек точно бы не смог», — кивнул клирик и взглянул на парня, который лежал в бессознательном состоянии на старой подстилке с печки. «Но если допустить, что он необычный...» «Думаешь, одаренный?» — настороженно поинтересовался паладин. «Не хочется так про него думать», — хмуро сдвинул брови напарник. «Ни от одного одаренного никогда добра не видел». «Но там же свет был, нет? Может, его к настоятелю отведем?» «И что скажем? Вот парень светом тварь некроманскую от дома откидывал. Что с ним делать?» «Ну, из него бы клирик вышел знатный», — пожал плечами Гош, затем задумался и улыбнулся пришедшей в голову идее. «Или паладин?» «Да. И кто его учить будет?» — хмыкнул Снег. «Или ты предлагаешь его в синод затащить?» «Синод — это не церковь и не единый. Синод — это большая политика». «И что тогда делать? Не магам же его отдавать?» «Обгадят все», — буркнул воин. «Вот и я про то же». «Слушай, а как тебя учили?» «Я послушником ходил почти 5 лет в монастыре. Там на молебне на 3-й год полыхнуло светом. Вот меня и отправили в орден инквизиции. Там и учили». «Ты же 5 лет послушником был. Почему сразу не отправили?» «Потому что явление благодати единого — рядовое дело у закрытых монастырей». «Тогда почему тебя отправили?» «Не знаю. Может, не угодил настоятелю, а может, от того, что монахиня Яра понесла». Поймав усмешку Гоша, он вздохнул. «Ну, Рамели Герфа тоже понесли». «Тогда понятно», — хмыкнул паладин. «А что в этом ордене?» «А что в нем? Женщин нет совсем, только мужики. Даже полапать некого». «Там-то тебя учили?» «Учили, но в основном по книгам и старым рукописям. Но на самом деле учился уже на практике». «Вот как!» — задумчиво протянул Гош. «Слушай, может, действительно покажем его настоятелю?» Снег недовольно сморщился, но в итоге кивнул. «Он хоть и редкостный зануда, но что-то дельное все же скажет». Подвел итог клирик. В это время парень с трудом повернулся на бок, лицом к костру, и открыл глаза. «О, болезненный наш очнулся!» — хмыкнул воин. «Ты как?» «Есть хочу», — произнес он, оглядываясь и пытаясь понять, что произошло. «А что в деревне было, помнишь?» Парень оглянулся и замер, остановив взгляд на селе, в котором полыхали пожары. «Помню», — хриплым голосом произнес он. «Мы мертвых всех в одном доме сложили, в самом большом», — принялся пояснять Снег. «Это тех, кого тварь силой своей в марионетке не подняла. Там сгорят. А тех, кого подняла, и без нас уже спалила». «Ты в том доме один был?» — вмешался Гош. «Помнишь, что делал, когда тварь пришла?» «Молился», — тихо произнес парнишка. «А почему в доме один был?» «Не один», — мотнул головой парень. «Отец с матерью были и сестра с братом». «И где они?» «В подвале схоронил. По-божески, как полагается, молебен прочитал». Снег и Гоша обменялись взглядами. «Ты, значит, читать обучен?» «Обучен». «И молитвы наизусть знаешь?» «Знаю». Клирик сложил руки на груди в замок, а Гош, кинув взгляд на напарника, произнес. «Дар у тебя, парень. Такой дар, что мало кому снился. Кто-то всю жизнь батрачит и изнывает, чтобы в половину твоего дара получить». «Что за дар?» — без особого интереса спросил подросток. «Свет!» — отозвался Гош. «Свет души. Тот самый, что в самую темную ночь светит без устали. Понимаешь?» «Нет». «Внутри тебя сила света живет», — пояснил Снег. «Много». В этот момент огонь полыхнул, а старый псалтирь вспыхнул голубым пламенем. «Снег, какого?» — произнес Гош, но тут же замер, взглянув на клирика. Тот повернул голову и встревоженно произнес. «Некромант нас ищет».